Глава 6. Пробираясь по коридорам гарема в поисках желаемой комнаты, я размышляла. Выходит, ночь с Лаетом Дайше все же не так безопасна, как хотелось моему не в меру чувствительному телу. Да и не только телу, чего греха таить. Нравился мне Лиран. И это было плохо. Потому что будет сложно заставить себя забыть такого мужчину. Но оставаться в этом мире не для меня. Как говорится, не по Хуану Самбрера. Я не создана быть чьей-либо рабыней. Да и земля магического средневековья привлекала меня весьма мало. Но решать проблемы нужно по порядку. И первое в моем списке имело кодовое название «Секс, девственность и чертова таблетка». Тук-тук-тук. Постучала я в маленькую дверь, памятную по первой ночи в этом дворце. Да-да, та самая дверь с шаманкой-гинекологом. До сих пор с некоторой дрожью вспоминаю ее маленькие ручки, ловко залезшие мне под халат. И вот одна из таких ручек дернула щеколду, открыв щелку. «Я слушаю, Шаэр!» – удивленно воскликнула немолодая лекарша. Можно к вам?» Ее брови взлетели еще выше. Наверное, девушки не часто к ней возвращались после первого приема. Хех, могу их понять. И все же работка у этой женщины тоже не сахар. Стоит, возможно, проявить хоть капельку сочувствия. «Зачем?» – не поняла она, не торопясь впускать меня к себе. Я вежливо улыбнулась. «Ну, знаете, соскучилась по вашим ласковым бархатным ручкам». Лекарша побледнела, а я прыснула со смеху. «Да я пошутила. Дело у меня к вам есть», – проговорила быстро, пока она не прищемила мне нос дверью. Все же проникнуть в эту врачебную каморку мне удалось. В первый раз я и не заметила, как много здесь было полок с разными травами и бутылочками. Настоящая маленькая кладовая колдуньи. Или алхимика. «Что вам угодно, Шаэр?» – спросила женщина, сложив руки на груди. «Прошу, зовите меня Лера», – широко улыбнулась я. «А как ваше имя?» Мне было уже известно, здесь не принято обращение по именам. Я надеялась, что моя любезность немного растопит лед между нами. Так и вышло. Голос женщины стал чуточку мягче. «Мое имя – Нария, но младших медиков принято называть Сиэр». Я припомнила, что своего лекаря Лиран называл Эльсиэр. Значит, он был главным? «Большое спасибо за разъяснение, но вы разрешите меня звать вас по имени Нария? Оно у вас такое красивое!» Женщина пожала плечами и отвернулась. Но я увидела, что она слегка покраснела. «Лучше исполняйте все правила в точности, Шаэр. Зачем вы пришли?» «Ладно, приступим к главному и будем надеяться, что получится. Голая на выдумке хитра. А именно такой я скоро и окажусь. Голой и в объятиях колдуна, отравленного проклятой магией». «Когда вы осматривали меня в первый день...» Медленно проговорила я, подбирая слова. «Вы обратили внимание на мою... девственность?» Нария резко повернулась, сверкнув насмешливым взглядом. «В смысле, на ее отсутствие?» Вот глазастая фурия попалась. «А под подолом-то у меня всего ничего времени провела. Но, как говорится, если руки золотые, неважно, откуда они растут. Хороший мастер она, похоже». Я еще разок кашлянула в кулак. «Видите ли, Нария, мне крайне необходимо, чтобы наш с вами господин думал иначе. Будто там не отсутствие, а присутствие, если вы понимаете, о чем я». Женщина прищурилась, уперев руки в бока. «Лаэт Дайше пока не интересовался этим вопросом. Но если он придет ко мне, я скажу правду». Вот несговорчивая тетка попалась. «Сиэр, Нария!» – мягко протянула я, подходя ближе и беря ее ладонь в свои руки. «Мне кажется, мы вполне можем договориться. Чего вам не хватает в жизни?» «Деньги мне не нужны, и не пытайтесь меня подкупить», – отвернулась она. «Но мы же с вами понимаем», – продолжала я, – «что мне недолго придется хранить эту самую ложную девственность. А вы получите в моем лице должника». Женщина сверкнула любопытными глазами, но все же не сдалась. «Мне ни к чему такие должники, ради которых придется идти на преступление перед хозяином». «Да бросьте, Нария, какое же тут преступление?» Я посмотрела на эту женщину, лихорадочно размышляя. Что же ей может быть нужно? В обмен на эту услугу я могу научить вас. Скажем, вязать одежду. Вы умеете вязать? Нария удивленно приподняла бровь. Что значит вязать одежду? Самой? Без тканевого станка? Именно, обрадовалась я. Но женщина, вопреки всему, фыркнула. Зачем? Мне хватает денег, чтобы ее покупать. Говорят, если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас. Но я сдаваться не намерена. Мне было просто необходимо убедить эту медичку сотрудничать, иначе моя легенда рано или поздно рассыплется в пыль. Свезло еще, что Лиран вчера не надумал заглянуть сюда да поинтересоваться правдивостью моих слов. Еще раз посмотрела на лекаршу, прокручивая в голове все варианты. Женщина была очень немолода. Волосы тусклые, взгляд немного рассеянный. Возможно, она плохо видит, но на создание очков моих обширных талантов точно не хватит. И я стала перечислять все, что приходило на ум. «Я могу помочь вам изготовить лупу для чтения, сделать маску для лица, подкрасить волосы в рыжий или найти лекарство от запора, в конце концов. Должно же быть вам что-то нужно, сиер!» Во время моей тирады густые брови Нарии поднимались все выше, а под конец и ее дряблые щеки вспыхнули. Я уже и не чаяла найти с ней общий язык, как она промямлила. «Вам знакомо эффективное средство от запоров?» «Ну, слава сусликам!» Подавив улыбку, ответила. «Несомненно, Нария. В моем селе я была весьма уважаемым врачом». «Значит, у вас есть действенный напев?» Казалось, она не верит своим ушам. «Мои заклинания дают лишь временный эффект. Одноразовый, так сказать». Ей стало слегка неловко, и маленькие пальчики затеребили ткань фартука. «Наконец-то! А то что ж мне все одной краснеть?» «Мое средство не магическое», — покачала головой я. Большие мутноватые глаза удивленно распахнулись. «Эльсиер рассказывал мне о том, что вы пытались лечить Лаета без магии. Но я думала, это шутка». «Ни в коем случае. Никаких шуток. Ну так что, Нария, пожмем руки». И, как вы понимаете, мы договорились. Следующие полчаса я рассказывала ей, какой диеты придерживаться, а потом долго объясняла, что такое простокваша. Медичка морщилась, но записывала все в небольшой кожаный блокнот. Вот так вот, оказывается, деньгами высокоморальную женщину не купишь, зато рецептом средства от запора запросто. Как говорится, не порно, но задорно. В какой-то момент я заглянула ей через плечо, рассматривая необычные глазу загогулины чужого письма. Буквы смахивали на маленькие кружочки, цепляющиеся друг за друга. Текст шел сверху вниз и напоминал цепочку звеньев. Но удивительным было не это, а то, что через какое-то мгновение мне стал ясен смысл. «О, я и читать на вашем умею!» вырвалось прежде, чем я успела подумать. Нария подняла на меня спокойный взгляд. «Конечно, раз ты умела читать на своем языке, то и на нашем стала уметь. Зелье, что ты выпила, позволяет понимать не только речь. Однако не ясно мне одно, откуда ты такая образованная взялась?» В помещении стало душновато от неловких вопросов. Я повторила ей легенду о полулюдях дальних земель. Но веры на ее лице ни на грош не прибавилось. Она покачала головой, но вместо комментариев вдруг сказала. «С темными наррами шутки плохи, Шаэр. Зря ты решила обмануть господина». «С кем-с кем?» – не поняла я. «Разве ты не знаешь, кем является наш господин?» «Смотря что вы имеете в виду, сиер», – туманно ответила я, пожав плечами и невинно уставившись в потолок. Женщина немного недовольно фыркнула. «Как это? Что я имею в виду? Конечно, родословную Лаета Дайше. А точнее, его мать. Темную Нарру Летишу Дайше. Пусть тьма скроет ее кости». Я многозначительно промолчала, позволяя лекарше высказаться. «Кровь нарров, хоть и разбавленная пополам с человеческой, делает свое дело. Лаэт очень опасен, и далеко не потому, что наделен властью наместника провинции». Мне кажется, я слышала, как хрустит от напряжения мой мозг. «Темные нарры? Кто это?» Ири говорила о пауках, орках, сумеречных дриадах и полулюдях, но ни слова о каких-то там наррах. Я была уверена, что ничего не перепутала. Но пора было уже вновь делать вид, что я все прекрасно понимаю, а потому пришлось переменить тему. «Нария, подскажите мне, пожалуйста, ответ на один вопрос. Ведь вы такой талантливый лекарь, должны знать его. Как действуют те травы, что дают всем наложницам перед ночью с господином?» Щеки женщины зарумянились от комплимента. «Вы имеете в виду шарик, покрытый шоколадом? Конечно, я знаю. Когда Эльсиэр создавал этот сбор, он каждый день обращался ко мне за помощью. То лютоцвет ему принесу, то пыльцу заячьего безумия. Без меня у него вообще бы ничего не получилось». Мария гордо выпятила нижнюю губу. «Кажется, передо мной только что разыгрался спектакль «Мал золотник да вонюч» или «Синдром крохотного начальника». Но я послушно кивала, делая круглые от восторга глаза. Это работало. В итоге смысл пилюли должен был заключаться в том, чтобы защитить тело женщины от воздействия материи. Но это невозможно. И тогда я придумала, а Эльсиэр меня поддержал, что нужно просто закрыть их мозг от воздействия яда, выделяемого материей. А сама магия пусть впитывается. Ведь Лаэт специально выбирает именно тех рабынь, которые имеют устойчивость. «Выбирает? Как?» – перебила я, вспоминая первый день в гареме. Тогда Лиран отпустил всех купленных девушек, кроме меня и Ири. Нария была немного недовольна, что я оборвала ее в момент триумфа, но все же пояснила. «У всех наложниц зеленые глаза, ты, наверное, уже заметила. Это означает, что они от природы имеют некоторую устойчивость перед материей. Кто-то больше, кто-то меньше. Но этого мало. Лаэт пошел дальше. Касаясь женщин, он посылает в них дозу магии. И если реакция есть, такая рабыня не подходит. Если нет, такую берут в гарем». Вот, значит, как. А меня Лиран не проверял, потому что и так все знал. Еще после встречи в парке. «Понятно», кивнула я. «Так что там с пилюлей?» «Ну вот», обрадовалась Нария. «Я подсказала, а Эльсиэр согласился, что нужно просто изолировать мозг от яда материи. И нам это удалось с помощью нескольких десятков трав». «И все? Тогда почему меня так настораживает необходимость употребления этого снадобья?» «Нария, а есть побочные эффекты у вашего лекарства?» Женщина слегка поморщилась. «Ну, конечно. А как ты думала, когда столько трав используется? Но все они незначительны. Действие сбора заключается в снижении чувствительности тела, некотором притуплении разума и скорости реакций. Большая часть эмоций тоже блокируется». «Вот, вот чего я боялась. Превратиться в живого овоща. Осталось решить, стоит ли есть эту таблетку, если никакого ухудшения состояния после встречи с Лираном я не чувствую». «Понятно, сиэр Нария», – протянула я. «Но неужели Лаэту нравится заниматься любовью с бесчувственными девушками?» На этот раз лекарша усмехнулась. «Не бесчувственными, Шаэр», – прозвучал ответ. «Любовь Нарра невозможно не чувствовать». Уж не знаю, на что она намекала, но подробностей я так и не дождалась. Потом мне, наконец, удалось распрощаться с ней. Я обещала, что буду часто приходить справляться о действии моей диеты. На выходе из комнаты, когда я уже чувствовала себя совершенно свободно, меня поймала низкорослая девушка, оказавшаяся подмастерьем Нарии. Я подскочила от неожиданности, чуть не обложив малышку хорошей порцией ругательств. Обделалась легким испугом, как говорится, но сдержалась, побоявшись ранить нежную душу служанки. Она схватилась за мою руку и быстро проговорила: «Научи меня вязать одежду, пожалуйста!» и захлопала большими глазами, чей травянисто-зеленый цвет заставил неприятно поморщиться. «Мало ему рабынь, что ли?» Успела подумать я, пока не одернула себя за дурацкие мысли. «Мне-то какая разница?» Девушку звали Латика, и она оказалась очень мила. Конечно, я согласилась помочь. Хоть и взять взамен с нее было совершенно нечего. Ну, развлекусь общением. В гареме Лаэта Дайше скука смертная. Мы договорились встречаться каждый день после сиэр Нарии. И в самом конце нашего разговора она вдруг сказала то, что уже через несколько часов с лихвой окупила все мои будущие старания по ее обучению. «Я слышала, ты умеешь читать!» — раздался заговорщицкий шепот. «У Лаета Дайше на втором этаже замка в левом крыле великолепная библиотека. Наложницы редко ходят туда, поскольку либо не знают о ней, либо просто не имеют образования. Я подумала, может, тебе будет интересно?» Хотелось, если не смачно, чмокнуть ее в десна, то расцеловать в щеки уж точно. «Спасибо, Латика! Увидимся!» И полетела я навстречу знаниям. Без оглядки, как белокрылая лошадка, от нетерпения теряя пух. Где еще можно почерпнуть информацию о чужом мире, как не в библиотеке? Оставалось надеяться, что книги там будут не только развлекательного характера, но и познавательного. Что ж, мои опасения оправдались, хоть и не на все 100, слава богу. За большими деревянными дверьми, покрытыми художественной резьбой, расположился огромный зал. Шкафы с книгами располагались таким образом, что читатель оказывался втянут в длинный змеистый коридор, выйти из которого можно было, лишь пройдя его полностью. Это немного пугало, но и завораживало одновременно. Очутившись между стеллажами книг, я, окутанная приятным запахом бумаги, на некоторое время выпала из реальности, просто гуляя и читая разноцветные кожаные корешки. Но скоро стало ясно, что большая часть книг здесь про экономику, торговлю и искусство войны. Львиную долю занимали исторические фолианты, повествующие о минувших битвах, и еще очень много о сражениях как таковых, их тактике, планировании и прочем-прочем. Однако за поворотом я нашла целый шкаф с литературой совсем иного характера. Вот, например, «Как привлечь к себе достойного мужчину» — краткое пособие. «Сохранение молодости» — толстый том советов некой Веригитты Крас. Был также экземпляр под названием «Внешность и магия». Я долго думала, зачем эти книги Лаету провинции, но ответа так и не нашла. Может, специально для наложниц держит. А потом я представила, как теплыми томными вечерами Леран садится перед зеркалом с одним из таких томиков и долго начесывает свою косу. Прыснув со смеху, я схватила эту «Внешность и магию», присаживаясь прямо на теплый деревянный пол. Текст обещал быть интересным. И в этом я не ошиблась. Примерно на середине обнаружилось то, мимо чего было невозможно пройти. Жирный синий заголовок гласил: «Стабилизация цвета. Волосы». Кстати, все книги здесь написаны синим шрифтом. То ли с черной краской были проблемы, то ли фишка такая. Пробежалась глазами по тексту, читая. Светлые волосы волею мудрой природы значительно реже встречаются, чем темные. Кроме того, сей доброславный цвет имеет тенденцию с годами угасать, подобно солнцу, склоняющемуся к горизонту. А потому встает вопрос, как же юной даме продлить жизнь золотой ржи ее девичьих локонов, навсегда законсервировав цвет? В этой книге вы узнаете ответ. Я закрыла глаза. Сердце внезапно забилось быстро-быстро. Передо мной всплыла картина недавнего прошлого. Леран взял меня за талию и придвинул к себе. Коснулся распущенных прядей, убирая назад. «Мне нравятся твои волосы», — прошептал он, пропуская их между пальцев. Дрожь пробежала по спине, словно это произошло здесь и сейчас. Встряхнула головой и стала читать дальше. Неведомый златоречивый автор предлагал смешать адову тучу трав, заварить их кипятком не долей 10 минут и выпить с прилагающимися песнопениями. Потом шли примечания. Ежели благословенный читатель не боится возможных побочных эффектов, он смело может использовать этот рецепт. Однако заклинание обязательно должно сопровождаться музыкальными вибрациями сильной амплитуды, а передерживать настой крайне не рекомендуется. Также пусть благословенный читатель имеет в виду, что действие сие необратимо. Зачем я вообще это читала? Нужно было признаться, я хотела нравиться Лаету Дайше. Очень хотела. А ему нравился мой дурацкий цвет волос. В этой книге предлагалось законсервировать русые волосы. Но что, если это можно делать с любым цветом, даже с розовым? Тем более, что существовал один немаловажный факт. Мои собственные волосы были русыми. Невероятное везение. А с другой стороны, неужели я хочу всю оставшуюся жизнь проходить как бесхвостая Ариэль, и все ради мужчины, от которого я собираюсь очень скоро сбежать домой, в свой мир? Ради мужчины, для которого я просто одна из рабынь? Отрицательно покачала головой. Нет, конечно, я так не хотела. Но почему-то страничку из книги все равно варварски выдернула и деловито запихнула за корсаж платья. Не дать не взять, прекрасная дама из рыцарского романа. Потом я еще немного поблуждала в этом царстве букв. Впереди уже виднелся выход из бесконечного коридора стеллажей. Когда мне на глаза вдруг попался черный том с золотым корешком. «Расы Бианы». Я замерла, затаив дыхание. Вынула толстый фолиант с полки. Нашла оглавление. Да, это было именно то, ради чего я сюда и заглянула. Синими буквами сверху вниз шли названия разделов и номера страниц. Вступительное слово, страница 2. Степные и горные огры, Унгарлора, страница 11. 10 подвигов пауков Тензена, страница 53. Дети сумерек или дриады Фейельери, страница 89. Морские нимфы Эденрейса, страница 117. Пьющие жизнь или темные нары Гленвиальда, страница 168. Вот оно, темные нары. Самый последний пункт должен был кое-что рассказать мне о Лиране. Конечно, не помешает потом прочесть и про остальные расы. Но сейчас мои пальцы уже лихорадочно перелистывали страницы в поиске номера 168. Словосочетание «пьющий жизнь» заранее настораживало. Текста было не так много, примерно 2 дюжины листов. Я с жадностью проглотила их всего лишь за четверть часа. Итак, что мне стало ясно? Во-первых, чистокровные нарры обладают темной кожей приятного цвета жженого сахара. У них сиреневые глаза и черные, как сумрак, волосы. Немного странно. У моего нарра пара прядей спереди белая. Наверное, у него от человеческой крови. Во-вторых, они живут под землей. Не очень глубоко, как я поняла. Их ходы, подобно кротовым норам, могут проходить где угодно. Под любым замком, домом, полем или детской площадкой для игр. И об этом никому, кроме самих нарров, неизвестно. Они крайне редко выходят на поверхность, и всегда это становится важным событием, потому что не все нарры дружелюбны. А вот и самое интересное. Темные нарры имеют способность пить энергию любой другой расы. В основном это помогает им сохранять молодость порядка 200 лет. У себя, в Гленвиальде, пара нарров может обмениваться энергией друг с другом годами, не прибегая к иным источникам. Выходя на поверхность, представители расы вынуждены искать новые варианты добычи этого материала. Дальше меня насторожило следующее. Как правило, ни один нарр добровольно не променяет жизнь в Гленвиальде на пребывание на Земле. Поэтому те субъекты, что все же оказываются в нашем королевстве, либо имеют какую-то цель, ограниченную временными рамками, либо пришли специально, чтобы испробовать вкус иных рас. Вот те здрасте. Продолжаю читать. Тем более осторожно необходимо вести себя с наррами, у которых поглощение энергии превращается в зависимость. Тогда они могут быть жестоки и крайне опасны. Дальше хуже. Сопротивляться детям Гленвиальда невозможно. Поцелуй представителя подземной расы имеет действие, сходное с наркотическим опьянением. Сексуальное желание, вызванное подобным контактом, почти неконтролируемо. «Вот и объяснение», — хрипло выдохнула я, облизывая вмиг пересохшие губы. «Теперь все встает на свои места. Вот почему я не могу отказаться от его близости. Вот почему в его объятиях забываю, как дышать. Неужели все так просто? Ну, теперь-то этот фокус нам известен, и мы больше не дадим собой манипулировать». «Хотя что толку, если я все равно рабыня?» Покачала головой и принялась дочитывать. Дальше говорилось, что нары обладают способностью становиться невидимыми. «Как будто манипулирование сознанием им мало, ей-богу!» пробурчала я, вспоминая жаркие, будоражащие кровь объятия Лаета Дайше по прозвищу Тень. Еще тут говорилось, что у себя на родине нарры любят танцы и песни. Поскольку их голосовые связки не обладают магией, как человеческие, то пение не влечет за собой каких-либо последствий. Потом шел весьма интересный момент. По словам Летиши и Дайше, первой и единственной темной нары, вышедшей замуж за человека, на Гленвиальде очень популярен танец под названием «Дети огня». Обнаженные танцовщицы исполняют его в полной темноте. Их кожа в некоторых местах разукрашена уникальной светящейся краской, что позволяет следить только за медленным покачиванием отдельных частей тела. Иногда этот танец могут исполнять и мужчины. Стоило представить эту картину, как щеки слегка залились румянцем. Знают толк в развлечениях эти нарры. Прочитанное нужно было тщательно обдумать. Я захлопнула книжку и пихнула ее обратно на полку, намереваясь завтра прийти сюда снова. Ну вот, теперь я знаю чуточку больше. Жаль, что книга не оказалась у меня в руках в первый день в этом мире. Но, как говорится, обходя разложенные грабли, теряешь драгоценный опыт. А я чувствую, в будущем передо мной разложится еще очень много такого опыта. Знай, собирай.